голове еще слышны крики и звуки битвы. Звон и лязг стали, ржание лошадей и плач волынок. Трубы звали рыцарей в эту последнюю схватку, а предсмертные стоны заглушали гром барабанов. Но образы тускнели, отступали куда-то вдаль и тонули в темноте моей памяти, словно в бездонных глубинах моря. И проступали другие. Едва заметными штрихами, набросками, мазками, словно их рисовал неизвестный художник, создавая новый мир. «Не надо! Оставьте все так, как есть! Мне надо туда! Там я живу!» Губы были сухими, словно их осыпали горячим песком, а в горле застыл кусок острого льда. «Дьявольщина!» Словно услышав, надо мной склонилось женское лицо. «Эйра? Нет, этого не может быть! Она же погибла!» «Новая жрица? Дайте же мне воды, дьявол!» «Имледайкам!» — тихо попросил я. «Владимир Михайлович, он очнулся и бредит!» — сказал женский голос. «Берен де Вьерн! Нет, только не это! Нет!» Откуда-то сбоку появилось мужское лицо. Чеховская бородка, очки в квадратной оправе. «Боги, что вы со мной делаете?» «Вы меня слышите?» «Да, слышу. Где я нахожусь?» «В институте скорой помощи Склифосовского». Легкий укол в предплечье, и его лицо исчезает в тумане забытья. Хочу встать, но тело уже не слушается. Даже боль исчезает, и я проваливаюсь в бездонную черную пропасть. Куда? Не знаю. Может быть, навстречу с богами? Я уверен, что они встретят меня улыбками. «Давление падает!» «Черт, мы его потеряем!» — раздался чей-то голос, и наступила темнота. Я уже не слышал. В этом тяжелом и вязком беспамятстве вернулась память, и я опять шел в атаку. Видел, как мы прорвали строй нежити. Видел, как рвали на части твари, которые несли зло на земли Аспиранора. Как наяву чувствовал вкус крови на губах, и в груди закипала злоба. Помню победные крики гномов и стоны раненых. Что было потом? Не помню. Сильный удар, и я падаю с лошади. Поднимаюсь, но получаю еще один удар. В грудь. Боль. Как сквозь туман проступило лицо Мэтта Стоука, который, отбиваясь от врагов, тащил меня в сторону. Небо над головой, затихающие звуки битвы и лицо Рейнара Трэмпа, забрызганное грязью и чужой кровью. Он что-то кричал, но слов было не разобрать. Даже в этом бреду я опять чувствовал, как уходила из меня жизнь. Там, в Аспираноре. Как холод подбирался к сердцу. Помню, как Хаугри, упав на колени, приподнял мою голову и попытался напоить эликсиром из золотой фляги. Тщетно. Я умирал и прекрасно понимал, что умираю. Там, в этой прекрасной зеленой долине. Это было неважно. Мы выполнили свой долг. Если все это не бред и не сумасшествие. Спустя 2 недели меня перевели в палату. Появились посетители. Одним из первых заявился Денис. Да, тот самый веселый коллега, похожий на Шурика из комедии Гайдая. Он притащил большой мешок фруктов и несколько пачек сигарет, которые тайком сунул под мою подушку. Он долго рассказывал о каких-то новостях, которые я не слушал. Не слышал. Не хотел слышать. Лежал и молча смотрел в потолок. Слишком много на меня навалилось. Казалось, еще немного и сойду с ума. Сквозь обрывки образов и мыслей пробивался веселый лепет Дениса. «Так что твой мотоцикл отремонтирован. Мужик, в которого ты врезался, признал свою вину. Вдобавок он еще и пьян был. Бухой вдребезги. Ребята из нашей СБ с ним пообщались и пришли к какому-то соглашению. Подробностей не знаю, они тебе сами все расскажут, когда из больницы выберешься. Байк стоит в нашем гараже и выглядит лучше, чем новый. Директор пробовал бухтеть, что он, видите ли, занимает парковочное место. Но его жена обложила таким матом. Представляешь, прямо при всех сотрудников нашего отдела. Наш Дирик паник, как лист. Она что, к тебе неровно дышит? Ну же, Серега, признайся. Расскажи старому боевому товарищу, был грешок? Денис, остынь. Ну да, конечно, понимаю. Он кивнул и, наконец, замолчал. Что-нибудь еще? Нет, больше ничего нового. Пойду я. Послезавтра зайду. Спасибо. Через несколько дней меня навестила жена директора. Она долго меня расспрашивала о здоровье и каких-то бытовых мелочах. Рассказывала о разборках с этим пьяным водителем и о какой-то денежной компенсации, которую вытрясли ребята из службы безопасности. Сергей, я понимаю, что вам для полного выздоровления необходим отпуск. Поверьте, мы готовы предоставить вам все необходимое. Незадолго до выписки в палату пришел хирург, который меня оперировал. Он долго пытался меня разговорить, наблюдая за моей реакцией. Я старался его не разочаровать и как мог поддерживал беседу. Он был похож на нашего лекаря Хаугри. Эдакий чеховский типаж. «Скажите, Сергей Михайлович, — начал доктор, — это ведь не первая ваша авария?» «Первая. До этого как-то Бог миловал». «Хм, вот как? Вы воевали? Горячие точки? Для Афганистана слишком молоды. Чечня? Нет, не воевал». «Ну да, конечно. Понимаю». Он осторожно похлопал меня по руке. «Иногда есть вещи, которые лучше забыть». «Доктор, что вы хотите сказать?» «Дело в том, что на вашем теле столько шрамов, что...» Он замялся и несколько минут молчал. Потом вздохнул и продолжил. «Поймите меня правильно, Сергей. Я не собираюсь копаться в вашем прошлом. Мне, вы уж простите мою бестактность, просто любопытно. Что вас интересует?» «Ваши шрамы. Дело не только в их изрядном количестве. Большинство ран заживало без должной врачебной помощи. Швы накладывались слишком грубо. Наверное, мне просто не везло с врачами». «Да-да, конечно», — он опять покивал. «Как ваше плечо? Не болит?» «Уже лучше». «Когда вас привезли, оно выглядело ужасно». «Верю». «Когда вы поступили к нам, мы сделали рентгеновский снимок». Доктор прищурился и пристально посмотрел на меня. «И обнаружили в теле металлический осколок. Поначалу я подумал, что это пуля. Форма, знаете ли...» Он замолчал и снял очки. Неторопливо достал из кармана носовой платок и задумчиво протер линзы. Эти несколько секунд показались мне вечностью. «Пуля?» – переспросил я. «Этого не может быть!» «Вы совершенно правы. Это не было пулей. Кусок металла, но очень интересной формы. Можно подумать, что вы стали жертвой Амура». Доктор улыбнулся, но улыбка быстро исчезла, и он опять стал серьезным. «Очень, знаете ли, похоже». «При чем здесь Амур?» «Осколок, который выбрали из тела, оказался наконечником стрелы. Судя по всему, он там находился очень давно. Будь ваша рана свежей, был бы обязан поставить в известность полицию, но... за давностью лет этого делать не обязательно». «Вы его выбросили?» «Нет». Он опять полез в карман своего халата и, немного покопавшись, достал небольшой пластиковый мешочек. «Извольте». Я взял пакет в руки, и меня точно током ударило. «Знакомая вещица. Осколок. Нет, это не осколок. Такие наконечники для арбалетных болтов делали в кузнице нашего замка. Перед глазами возник замок Кларенса, наше возвращение из Аспаренда и покушение на Вейернора Южных земель, сержа Нор Кларенса, магистра рыцарского ордена. Значит, это не бред. Слава богам! Я думал, что сошел с ума. Увы! Я попытался улыбнуться, но получилось плохо, и доктор это понял. Вы уверены? Да. Понятия не имею, откуда это взялось в моем теле. Ну и ладно. Он улыбнулся и похлопал меня по руке. Выздоравливайте. Спасибо вам, доктор. Не за что. Осколок. Что? Он уже стоя в дверях повернулся ко мне и прищурился. Что? Ах да, оставьте его себе. На память. Когда он ушел, я встал и выбрался во двор больницы. Мимо меня пробегали красивые сестрички в белых халатах и вечно уставшие интерны с красными от недосыпа глазами. Бродили озабоченные посетители с большими сумками, набитыми соками и мандаринами. Я смотрел на этот мир, и мне становилось страшно. Достал из кармана пачку сигарет, закурил. Пальцы дрожали. Шок? Нет, он уже в прошлом. Вместо него навалилась пустота, похожая на смерть. Мэриан, дети, друзья. Пережить эту разлуку и остаться живым – самое страшное, что можно было представить. Я был потерян и раздавлен. Уничтожен. В голове бился только один вопрос. Зачем? Даже друзей, которые могли дать ответ на этот вопрос, рядом не было. Курил одну сигарету за другой, смотрел на окружающих, и мир становился блеклым и пустым. Зачем выжил? Зачем меня бросили обратно, в промозглую и чужую серость этого мира? Этот вопрос мучил меня постоянно. Каждый день, проведенный в этом мире. Увы, но ответа не находилось. Через несколько недель я приехал в наш офис. Была пятница. Пост охранника, где скучал наш старый Дон Жуан в серой форме с ярко-желтыми нашивками. Он приветливо улыбнулся и махнул рукой. «Привет, Сергей! Вернулся?» «Как видишь». «Как здоровье?» «В норме». Еще один коридор, щелчок замка, кабинет. Слава богу, что сотрудники ушли на обед, избавив меня от радостных криков и сочувственных взглядов. Увы, но ушли не все. Рядом с кофейным аппаратом стоял Денис. Он ухмыльнулся и подмигнул. «Привет, страдалец! Директор просил тебя зайти, если появишься». «Директор?» – поморщился я. «Если быть точным, то жена директора. Она сегодня весь день сидит в офисе. Жутко злая. Застукала благоверного с девочкой из бухгалтерии. Представляешь, какой был скандал? Она вошла к нему в кабинет, а они даже дверь не заперли. Черт с ними!» «С кем именно?» «Не обращай внимания». Я отмахнулся и сел за стол. Провел ладонью по столешнице, чужой и хрупкой. «Нет, это не мой мир. Мой остался где-то там, по ту сторону бытия». «Сергей, может, кофе попьем?» — спросил Денис, держа в руках кофейную кружку. «Тебе как, можно?» «Нет, спасибо». «Врачи запретили. Знаешь анекдот про трезвого медика? Приходит врач...» «Знаю», — перебил я, — «но кофе все равно не хочу». Взял чистый лист, ручку и аккуратно, словно писал чернилами, начал. «Директору от Сергея Михайловича Вьюжина, сотрудника отдела информационной безопасности. Заявление. Прошу уволить по собственному желанию. 8 августа 2014 года. Подпись». По привычке поискал на столе песочницу, чтобы присыпать чернила. «Дьявол! Что-то нужно?» К столу подошел Денис с кружкой. Судя по запаху, он в кофе коньяку плеснул. Посмотрел на мое заявление и вытаращился. «Ты что, уходишь? С ума сошел?» «Да, Денис, ты совершенно прав. Ухожу». «Но почему?» «Лучше не спрашивай. Через несколько часов я вышел из офисного здания. Смотрел и понимал, что я здесь чужой. Изгой этого мира. Смотрю на вавилонское столпотворение и на людей, бредущих под палящим солнцем. На машины, замершие в бесконечных пробках. Мелькали человеческие лица. Как часто в их глазах сквозила пустота. Пустота, порожденная бесцельностью жизни и скукой. Шум, пыль. Берен де Вьерн. «Что?» – переспросил охранник, стоящий у дверей. «Ничего», – отмахнулся я и, опираясь на трость, спустился по ступенькам вниз. Спустя месяц, закончив свои дела, я уехал из города. Меня здесь ничего не держит, но есть вещи, которые я обязан сделать. Я обещал и, значит, должен. В памяти остались имена тех, кто некогда был рядом. Нет, не здесь. Там, в Аспираноре. Я хочу разыскать следы этих людей. Даже если найду лишь фамилии на холодном граните надгробий. Меня ждут. Кто? Не знаю. Наверное, дороги и долгие часы одиночества. Рев мотоцикла. Закаты и восходы чужого для меня мира. Мой путь. Ну что ж, Эрмиен Фьер.